Глава 16. Ответы. Нарида лежала, уронив голову в воду. Ее глаза были пусты, волосы разбросаны по камням, о которые она расшибла голову. В окоченелой ладони сверкал великий алмаз. «Ее убил не хранитель», — прошептала Жасмин. «Как будто бы злой рок не дал ей перейти через ручей, как будто бы злой рок заставил ее оступиться, упасть и утонуть». Задумавшись над собственными словами, девушка посмотрела на Лифа и прикусила губу. «Прости. Если бы мы сделали по-моему, то сейчас лежали бы здесь или где-нибудь еще. Проклятие очень сильно. Достаточно сильно, чтобы хранитель мог не опасаться воровства», — мрачно сказал Барда. «Алмаз ни за что бы не дал вору безнаказанно покинуть долину». «Осторожно!» — крикнула Жасмин, когда Лиф направился к ручью, но мальчик только покачал головой. «Нам нечего бояться», — сказал он, и взял алмаз из остывшей ладони Нериды. Пояс потеплел. Туман, наполненный шепотом, населенный тенями, вился вокруг троих друзей. Лив снял пояс и положил его на землю. 6 камней сияли в медальонах. Последний пока пустовал. Лив вставил в него алмаз, с легким щелчком камень занял свое законное место. Пояс Тилуары засиял во всем своем великолепии. На короткий миг воцарилась тишина. Потом долина вновь наполнилась шепотом. Он становился все громче и громче. Туман кружился, образовывая колонны и причудливые спирали, как будто был живым. Потом он поднялся с земли и улетел куда-то. Мужчины, женщины и дети завороженно смотрели, как возвращается цвет на их лица, тела и одежды, как теплеют их порозовевшие ладони. Раздался звон, как будто бы разлетелось вдребезги огромное стекло, и долина наполнилась светом и цветом. Стоя под голубым небом, Лив, Барда и Жасмин с изумлением смотрели, как сотни, тысячи людей стекаются к ним навстречу. Это уже были не серые прозрачные тени, а живые люди. Большинство из них высокие, стройные, темноглазые, с красивыми, правильными чертами лица. Черные шелковистые волосы спадали им на плечи, длинные рукава разноцветных одежд почти касались земли. Лив не мог поверить своим глазам. Он вспомнил слова хранителя. «Первые прилетели ко мне с ветром. Их подвела гордыня». Мальчик понял. Теперь он знал, что перед ним народ Луары. Путники шли сквозь расступившуюся толпу, отовсюду к ним протягивались руки, уже не бледные и призрачные, а теплые, полные благодарности. Люди Луары провели в долине 16 лет жизни, но они не постарели и никак не изменились. Старые, зрелые и совсем еще молодые, все остались такими, какими были в тот день, когда была нарушена клятва. Лив, Барда и Жасмин услышали уже знакомую им историю. Волшебство туннеля защищало Луару от зла так долго, что жители решили, что их город безупречен, и любое решение, которое будет принято ими, тоже безупречно. Когда пришло послание от Эндона, они обсудили все и решили судьбу короля. Без ненависти, без злобы, но также без тепла, без жалости, без любви. «Тогда это не казалось предательством», — сказал молодой человек, державший за руку своего сына. «Мы сочли решение разумным и справедливым. Для нас король был чужаком, и даже те наши земляки, что ушли с Адином, и те, кто ушел потом, стали частью придворной жизни Тила. Узы между нашими городами были порваны. Но в своей гордыне мы позабыли волшебство, на котором зиждилась наша сила», — вздохнула высокая пожилая женщина в алом одеянии. «Древняя клятва и содержавшееся в ней пророчество сохранило свою силу. 16 лет назад мы не думали об этом. Мы смотрели вперед, не оглядываясь на минувшие дни. Теперь мы знаем, как ошибались». Друзья решили вернуться на поляну. Лифу казалось, что все это сон. В любой момент он может проснуться посреди тумана и увидеть хрустальный дворец и красные глаза хранителя. Но дворец пропал, как будто его здесь и не было. На месте дворца стояла маленькая деревянная хижина, вокруг нее росли цветы, зеленела трава, а у дверей стоял бородатый старец в простом одеянии с вышитым поясом. Грустные глаза, глядевшие на Лифа, показались мальчику знакомы. На руке у старца сидел ворон, на плече вертелся маленький пушистый комочек. Лив не успел вымолвить ни слова, как Жасмин с криком радости бросилась вперед. Кри полетел ей навстречу. Филли восторженно запищал. Увидев, что туман покинул долину, верные друзья поспешили на поиски Жасмин и теперь ждали ее в гостеприимном доме нового знакомого. Лив и Барда тоже приблизились к старцу. — Ты — отшельник. — Отшельник, вышитый на ковре, — сказал Лив. Старец молча кивнул. — И ты хранитель. — Благодаря вам больше нет, — тихо сказал тот, прижав руки к сердцу. — Но ты не Эндон? Лив уже знал ответ, но хотел услышать его из уст старца. Отшельник улыбнулся. — Нет. Меня зовут Фадиб. Когда-то я действительно был богат, уважаем и справедлив. Но я не был королем, только хозяином гостиницы в городе Ритмере. Мой город наводнили разбойники, семья была убита, мою гостиницу отобрали, насколько я знаю, повелитель теней использует ее в своих целях. Друзья переглянулись. — Это, случайно, не гостиница для победителей? — спросил Барда. — Так вы ее знаете? — спросил Фадиб. — Да, гостиница для победителей была когда-то моей. Я всегда любил игры, он вздрогнул. Теперь в Ритмере проходят игры другого характера. Гостиница расширилась и превратилась во владение зла. Он тяжело вздохнул. Но в те годы планы повелителя теней не были мне известны. Все произошло задолго до того, как он завладел Тилуарой. Эндон тогда еще даже не был королем. Я ничего не знал, я бежал из Ритмера и нашел пристанище в этой долине, но мое сердце не обрело покоя. Враг почувствовал мой гнев, мою боль и использовал в своих интересах. Тогда я не думал, что это причинит столько бед. Но потом дарованные мне богатства и привилегии затмили мои глаза. Гордыня, зависть, ненависть и жадность стали частью меня. Шло время, и я стал таким, каким вы меня увидели. Старец снова прижал руки к сердцу. — Но почему в загадке зашифровано имя Эндона? — спросил Жасмин. — Почему имя короля открыло дверь? — Таково было желание повелителя теней, — ответил Фадиб. Он хотел, чтобы люди, пришедшие за алмазом, были обмануты. Хотел, чтобы они считали, будто король Эндон переметнулся на темную сторону, стал слугой врага. Как хранитель я счел его выдумку забавной. Я уже сказал, что всегда любил игры. Эта моя страсть никуда не исчезла. Он помрачнел. — Да вас... Только человек со шрамом, которого вы зовете Думом, смог разгадать загадку. Его реакция оказалась именно такой, на которую и надеялся повелитель теней. Фадиб посмотрел на людей Луары, стоявших в отдалении, расправил плечи и направился к ним. — Мы узнали одну важную новость, — сказал Жасмин, — когда они остались втроем. — Повелитель теней не знает, что мы ищем наследника. Он думает, что нам важнее разыскать самого короля Эндона. Фадиб и бывшие узники долины пропавших подошли к ним. — Мы надеемся, что вы останетесь с нами, хотя бы ненадолго, — поклонился старец. — Мы не можем предложить вам многого, но в долине появились ягоды, фрукты и грибы, а мы теперь навеки ваши друзья. — Это самое главное, — улыбнулся Барда, — и мы с радостью воспользуемся вашим гостеприимством. Нам нужно похоронить Нериду и кое о чем поразмыслить. Глаза Фадиба засветились от радости. Я бы понял и не обиделся, если бы даже одна только мысль о пребывании здесь вызвала у вас отвращение, — сказал он и посмотрел на людей Луары. Они тоже меня простили. Я не достоин такой милости. — Наше прощение идет от сердца, — сказала статная женщина в голубом одеянии. — Мы тоже были слепы. И если ты позволишь, мы останемся здесь, в этой долине. Нам некуда идти. Луара все так же совершенно, — возразил Барда. — Она ждет вашего возвращения. Но люди понурили головы. — Мы никогда не вернемся домой, — прошептала все та же женщина в голубом. — Стелла в сердце нашего города пошла трещинами, огонь потух, клятва нарушена, и ничего нельзя изменить. — Можно, — подумал Лив, — все можно изменить. И он знал, как. Однако время еще не пришло. Наследник престола еще не найден. Но где он? Где то тайное место, в котором укрылись от врагов Эндон, Шарн и их ребенок? Как они смогут их отыскать? С чего начать поиски? У Лифа защемило сердце. Он сжал волшебный пояс. «Мы найдем это тайное место, где бы оно ни было», — подумал он. «Теперь, когда все камни собраны, сам пояс укажет нам путь».